Глава 64. Норрис кинулся вперед, целясь, как их учили, в ноги одного из всадников. Тот пнул Норриса в лицо. Норрис, схватившись за щеку, опрокинулся на спину. По его пальцам струилась кровь. Чужак поднял выпавший из рук Норриса меч и вонзил ему в живот, пришпилив к земле. И поехал дальше, оставив Норриса биться и кричать в агонии, цепляясь пальцами за острый клинок. Карл и Брайс бросились на врага с мечами на изготовку. Из казармы выскочила Карин с копьем. За ней мчалась Анетта, тоже с копьем. Беата воспряла духом. Сейчас этих людей окружат. Ее солдаты хорошо подготовлены к бою. С тремя врагами они справятся. «Сержант, назад!» — рявкнула женщина в красном. Беата была в ужасе, но ее по-прежнему раздражала эта женщина, которая явно ничего не понимала в солдатской службе. И еще Беате было стыдно за ее трусость. «Они солдаты. Они будут сражаться. Будут защищать эту никчемную женщину в красном, которая боится сразиться с жалкими тремя противниками». Ниссан тоже, как с гордостью отметила Беата, ринулся вперед со своим драгоценным мечом. Когда все они бросились в атаку, только тот человек, что разрубил пополам Марию Фовел, держал меч в руке. Остальные двое мечей из ножен не доставали. Беата разозлилась, что они не воспринимают всерьез ее отделение. Более привычная рубить мясо, чем все ее подчиненные, Беата уверенно бросилась на одного из чужаков. Она не поняла как, но он легко уклонился от удара. И тут до Беаты дошло, что это совсем не то, что рубить соломенное чучело или висящие на крюке туши. Когда меч Беаты рассек воздух, сзади налетела Анетта, пытаясь пронзить чужаку ногу копьем. От нее он тоже уклонился, но поймал за рыжую шевелюру, а потом достал нож и медленно, легко, хищно улыбаясь таращившейся на него Беате, перерезал Анетте горло, как овце. Другой перехватил копье Карин, переломил его пополам одной рукой и вогнал острие ей в живот. Карл попытался подсечь мечом того, в которого не попала Беата, но получил ногой в лицо. Чужак собрался обрушить меч на Карла, но Беата подскочила и парировала удар. Зазвенела сталь, меч вышибло из ее руки. Беата попыталась и не могла сжать онемевшие пальцы, и поняла, что стоит на коленях. Чужак развернулся к Карлу. Тот защитным жестом выставил руки. Клинок растек ему лицо до подбородка, но сначала сорубил все пальцы. Чужак снова повернулся к Беате. Окровавленный клинок обрушился ей на лицо. Беата истошно закричала. Чья-то рука схватила ее сзади за волосы и рывком опрокинула на спину. Острие меча просвистело прямо у нее под носом и вонзилась в землю между ногами. Женщина в красном только что спасла Беате жизнь. Внимание чужака что-то отвлекло. Он оглянулся. Беата тоже оглянулась и увидела приближающихся всадников, примерно сотню. Тоже из особых андерских частей, как эти трое. Женщина в красном отшвырнула Брайса за мгновение до того, как его чуть не убили. Но как только она отвернулась, он тут же снова кинулся на врага, вопреки ее приказу не высовываться. Беата увидела, как красный кончик меча вылез из спины Брайса, подняв его в воздух. Здоровенный бугай, зарубивший Карла, снова повернулся к Беате. Она попыталась отползти, но он шел быстрее. Беата никак не могла подняться на ноги. Она поняла, что сейчас умрет. Меч уже начал опускаться на нее, и Беата никак не могла сообразить, что же ей делать. и начала читать молитву, которую она знала ей не закончить. Из-за ее спины выскочил Нисан и парировал смертельный выпад своим мечом. Меч врага разлетелся, столкнувшись с мечом Нисана. Биата изумленно моргнула. Она еще жива. Нисан резко рубанул противника. Тот шагнул в сторону и слегка прогнулся. Меч Нисана чуть-чуть не достал его живот. С ледяным равнодушием, не обращая на Нисана внимания, чужак небрежно снял с пояса шипастый кистень. Пока Нисан еще по инерции двигался вперед, Бугай практически без замаха нанес сокрушительный удар. Череп Нисана разлетелся вдребезги. Ошметки мозга брызгнули на тунику Биаты. Нисан рухнул на землю. Биата в шоке застыла. Она слышала, что вопит, как насмерть перепуганный ребенок, но не могла остановиться. Ей казалось, что она как бы видит себя со стороны. Вместо того, чтобы покончить и с Биатой, Бугай предпочел уделить внимание Нисану, точнее, его мечу. Он взял сияющий меч из руки Нисана, затем сдернул с трупа кожаную перевязь. Группа всадников подъехала как раз в тот момент, когда он убирал меч истины в ножны. Улыбнувшись, он подмигнул Биате. «Думаю, полковнику Стейну захочется это получить. Как считаешь?» Биата сидела возле тела Нисана, забрызганная его мозгами в луже его крови. «Почему?» Только и смогла выдавить она. Бугай продолжал ухмыляться. «Ну, теперь, когда вы все проголосовали, император Джеган вносит решающий голос. Что тут у тебя?» Поинтересовался один из новоприбывших, спешиваясь. «Несколько вполне миленьких девушек». «Ну так не убивай их всех!» Весело порекомендовал всадник. «Я их предпочитаю тепленькими, способными двигаться». Чужаки расхохотались. Биата, всхлипывая, отползла от Бугая, отталкиваясь каблуками. «Об этом мече я кое-что слышал. Я отвезу его полковнику Стейну. Он будет рад подарить его императору». Биата увидела, как один из чужаков, забравшись к Доминидиртх, небрежно разоружил Эстеус Эмилин, которые тщетно пытались оборонять пост. Эмилин хотела было сбежать, спрыгнула вниз и сломала ногу. Один из чужаков сгреб ее за рыжие волосы и поволок к казарме, как куренка. Эстеус же чужак принялся целовать, не обращая ни малейшего внимания, что она колотит его кулаками. Видимо, считал ее сопротивление забавным. Повсюду спешивались солдаты в темных кожаных доспехах, перетянутых шипастыми ремнями и портупеями, кольчугах и шкурах. Все с огромными мечами, кистенями и булавами. Другие с радостными воплями носились на лошадях кругами вокруг Доминидиртх. Когда чужаки повернулись, услышав возобновившиеся крики Эмилин и смех ее захватчика, чья-то рука схватила сзади Биату за ворот и поволокла на заднице спиной вперед. «Давай шевелись, пока еще можешь!» Тихо прорычала из-за спины Биаты женщина в красном. Пока чужаки смотрели в другую сторону, Биата, подстегиваемая страхом, подхватилась и понеслась следом за женщиной. Они нырнули в высокую траву и припали к земле. «Прекрати реветь!» – приказала женщина. «Немедленно, иначе нас хватят!» Биата заставила себя замолчать, но слез остановить не могла. Только что уничтожили все ее отделение, кроме Эстеус Эмилин, которых захватили в плен. «Нисан! Дурачок Нисан погиб, спасая ей жизнь!» Она тихо всхлипнула. «Если не заткнешься, я тебе сама глотку перережу!» Биата прикусила губу. Она всегда умела сдержать слезы. Но никогда это не было так трудно, как сейчас. «Простите!» – всхлипнула Биата. «Я только что спасла твой жирок от огня. Взамен хотя бы не пытайся помочь им нас поймать!» Женщина посмотрела, как чужак с мечом истины уносится прочь в направлении Ферфилда, и выругалась сквозь зубы. «Почему вы только утащили меня?» — с горькой злостью спросила Беата. «Почему хотя бы не попытались убить кого-нибудь из них?» «А кто, по-твоему, вот это сделал?» — махнула рукой женщина. «Кто, по-твоему, прикрывал тебе спину? Один из твоих игрушечных солдатиков?» Беата поглядела, куда указывает женщина, и увидела то, чего не заметила прежде. Там и сям валялись мертвые вражеские солдаты. Она снова посмотрела в голубые глаза женщины. «Идиотка!» – буркнула женщина. «Вы так говорите, будто это моя вина, будто вы меня ненавидите!» «Потому что ты дура и есть!» Она указала на всадников. «Три человека запросто смели твой пост, даже при этом не запыхавшись!» «Но они застали нас врасплох!» «Ты что, думаешь, это игра? Ты даже недостаточно сообразительна, чтобы понять, что ты всего лишь простофиля. Эти ваши, которые у власти, накачали вас ложной храбростью и отправили умирать. Ясно как день, что ты и этого не понимаешь. Да сотня таких, как ты, сопляков не справится даже с одним из этих солдат. Это войска имперского ордена. А если они лишь... Ты думаешь, противник будет играть по вашим правилам? Реальность только что стоила жизни этим юнцам, а мертвым девочкам повезло гораздо больше, чем уцелевшим. Это я тебе гарантирую». Беата была в таком ужасе, что не могла вымолвить ни слова. Женщина несколько смягчилась. «Ну, это не все по твоей вине. Видимо, ты слишком молода, чтобы разбираться во всем этом, знать кое-что о жизненных реалиях. От тебя нельзя ждать, что ты разберешься, где истина, а где ложь. Тебе только кажется, что ты это умеешь». «Почему вам так нужен этот меч?» «Потому что он принадлежит магистру Рао. Он послал меня за ним». «Почему вы спасли меня?» Женщина посмотрела на Беату. В этих холодных, расчетливых голубых глазах не было ни крупицы страха. «Наверное, потому что когда-то я тоже была глупенькой молоденькой девчонкой, которую взяли в плен нехорошие люди». «Что они с вами сделали?» Женщина мрачно усмехнулась. «Они сделали из меня то, что я есть, Мордсит. Тебе бы так не повезло. Эти молодцы куда как хуже справляются с тем, за что берутся». Беата, отродясь, не слышала ни о каких Мордсит. Но тут их внимание привлекли раздававшиеся от Домини Диртх крики Эстеллы. «Мне нужно ехать за мечом. Рекомендую тебе драпать отсюда». «Возьмите меня с собой». «Нет, пользы от тебя никакой. Будешь только задерживать меня». Беата понимала жуткую правду ее слов. «И что же мне тогда делать?» «Уноси отсюда свою задницу, пока эти парни не добрались до нее. Иначе крепко пожалеешь». «Пожалуйста, помогите мне спасти Эстеллу Сэмилин!» – попросила Беата. На глаза ее снова навернулись слезы. Женщина, сжав губы, некоторое время размышляла. «Вот эту!» – наконец ответила она с холодной решимостью, указав на Эстеллу. «Уезжай отсюда, я помогу тебе выручить вот эту. А уж как вы будете удирать, дело ваше!» Беата видела, как хохочущий мужик лапал за грудь, пытавшуюся отбиться Эстеллу. Беата знала, каково ей. «Но мы должны спасти Эмилин!» Она кивнула в сторону казармы, куда уволокли Хакинку. «У той сломана нога. Ты не сможешь ее увести. Из-за нее вас поймают». «Но она...» «Забудь о ней! Что ты станешь делать? Потащишь ее на себе? Прекрати изображать наивное дитятка. Подумай своей головешкой. Хочешь попытаться удрать вместе с этой вот, или хочешь, чтобы тебя наверняка поймали, если попытаешься спасти обеих? Мне некогда, решай быстрей». Беата старалась не слышать доносившихся из казармы воплей. Ей не хотелось оказаться там же с этими мужиками. Одного из них она уже имела удовольствие попробовать. «Тогда вот эту, пошли!» – решительно заявила Беата. «Молодец, чадушка!» Беата знала, что женщина специально так ее называет, чтобы поставить на место, чтобы она слушалась, чтобы спасти ей жизнь. А теперь слушай и делай в точности, как я скажу. Я не уверена, что у тебя получится, но это твой единственный шанс». Отчаянно желая сбежать от этого кошмара, Беата закивала. «Я поднимусь наверх и прикончу мужика. И позабочусь, чтобы у вас было хотя бы по лошади на нас. Пока ты хватаешь лошадей, я отошлю девчонку вниз. Сажай ее на лошадь и валите отсюда, не останавливаясь ни при каких обстоятельствах». Женщина указала на простиравшиеся за Доминидир степи. «Просто убирайтесь подальше от Андерита, в любую другую страну Срединных земель». «А как вы помешаете им поймать нас?» «А кто сказал, что помешаю? Вы просто прыгаете на лошадей и несетесь прочь, спасая свою шкуру. Все, что я могу, это обеспечить вам фору». Женщина погрозила Беате пальцем. «Если по какой-то причине она не спустится вниз или не влезет на лошадь, ты ее бросишь и сбежишь одна». Беата, полностью отупевшая от ужаса, кивнула. Ей просто хотелось убраться отсюда, больше ничего. Только спастись. Она схватила незнакомку за красный кожаный рукав. «Меня зовут Беата». «Рада за тебя. Двинули». Женщина вскочила и, пригнувшись, побежала. Беата последовала за ней, подражая ее низкой стойке. Женщина подскочила к стоявшему у них на пути солдату и сбила его сзади подсечкой. Как только он грохнулся на спину, женщина мгновенно обрушилась на него, сокрушив локтем гортань. Еще два быстрых удара заткнули его. «Как вы это сделали?» – ошарашенно спросила Беата. Женщина быстро пихнула Беату в густую траву возле солдата. «Годы учебы. Убивать моя профессия». Она снова оглядела Доминидир. «Жди здесь, считая до 10, затем следуй за мной. Считай медленно». Не дожидаясь ответа, она понеслась, очертя голову. Несколько солдат смотрели на нее, не понимая, что происходит. Поскольку она не пыталась убежать, а неслась прямо в центр их группы. Женщина проскользнула между мчащимися вокруг Доминидир лошадями, с орущими и визжащими всадниками. У лежавшего подле Беаты солдата из носа пузырилась кровь. Наверное, он захлебывался, лежа на спине. Державший Эстеллу имперец обернулся. Женщина в красном вырвала из зажима била. Удерживавшие его доски сломались, добавили инерции, и Беата услышала, как раскололся череп солдата, когда била, обрушилась ему на голову. Как раз в этот момент девушка досчитала до 10. Имперец перевалился через перила и рухнул вниз под копыта лошадей. Беата, не помня себя от страха, вскочила и понеслась. Женщина могучим взмахом занесла била и ударила в Доминидиртх. От низкого гула сотряслась земля. Звук был таким сильным, что Беате казалось, будто у нее зубы выскакивают и разваливается череп. Всадники перед Доминидиртх заорали, заржали их лошади. Крики почти мгновенно смолкли. Люди и животные разлетелись в кровавые клочья. Другие всадники, по-прежнему скачущие вокруг Доминидиртх, не смогли остановить лошадей и вылетели за безопасную линию на смерть. Беата неслась со всех ног, хотя ей казалось, что от чудовищного звона у нее суставы разваливаются. Размахивая билом, женщина сшибла всадников с коней, а потом схватила Эстеллу за руку и практически скинула ее вниз по ступенькам, пока Беата ловила поводья двух испуганных лошадей. Солдаты пребывали в полной панике. Они не знали, как поведет себя Доминидир, не зазвонит ли он снова и не убьет ли их всех. Беата схватила растерянную и до смерти перепуганную Эстеллу за руку. Женщина в красном прямо с перил прыгнула на спину всаднику. В руке она по-прежнему сжимала горлышко разбитой черной бутылки. Схватив всадника за талию, она вогнала розочку ему в глаза. Тот с воплем упал с коня. Женщина мгновенно перескочила в седло и схватила поводья. Подскакав к загнанной лошади, на которой приехала сюда, она сорвала с нее седельные сумки. с яростным криком пришпорила коня и понеслась во весь опор в направлении Ферфилда. «В седло!» – рявкнула Беата, ничего не понимающей Эстелле. К счастью, Андерка поняла главное. Ей подвернулся шанс удрать. Она мгновенно вскочила в седло. Солдаты тем временем понеслись вслед за женщиной в красном. Беата не была всадницей, но знала, что нужно делать. Она ударила пятками по конским бокам. Эстелла сделала то же самое. Обе девушки, Хакинка и Андерка, понеслись во всю прыть, спеша унести ноги. «Куда мы едем, сержант?» – крикнула Эстелла. Беата понятия не имела куда. Она просто спасалась. Ей хотелось скинуть форму. Бертран Шанбор снова сыграл с ней жестокую шутку. «Никакой я не сержант!» – прокричала в ответ Беата. По щекам ее струились слезы. «Я просто Беата! Такая же дура, как и ты, Эстелла!» Она очень жалела, что не поблагодарила женщину в красном за то, что та спасла им жизнь.